Глава 8. Моя уверенность исчезла так же внезапно, как и появилась. Гуннар не вошел в дом. Попросив Лору не медлить с решением отправиться завтра на Ульрикен и обязательно позвонить, если вдруг возникнут препятствия, он откланялся и уехал. Глядя ему вслед, Лора задумчиво произнесла: «Ах, если бы я была лет на 20 моложе!» И бросила на меня лукавый взгляд. «Даже теперь, когда вы замужем, Гуннар никого не замечает вокруг, если рядом находитесь вы», — пренебрегая тактом, ответила я. Делая вид, что не поняла ее игривого намека сблизить меня с Гуннаром, я помчалась вверх по ступенькам к дому, чтобы прекратить щекотливый двусмысленный разговор. «Когда-нибудь я расскажу тебе об Астрид, его спутнице», — не унималась возбужденная Лора, быстро поднимаясь вслед за мной. «Очаровательный Астрид! Они так любили друг друга! Ее смерть стала трагедией всей его жизни. Гуннар до сих пор скорбит о покойной жене». Я больше не желала ничего слышать ни о Гуннаре, ни уж тем более о его супруге. «Интересно, что опять здесь стряслось?» — забеспокоилась Лора. Обогнув дом, мы приблизились к крыльцу, на котором, явно поджидая нас, стояла Айрин Варс. По ее испуганному виду было ясно: в доме произошло нечто ужасное. Айрин посторонилась, пропуская нас. Стоило мне войти в дом, как я почувствовала себя угнетенной и подавленной. Солнечный весенний день, проведенный на Флоэн, померк в памяти. Айрин открыла дверь комнаты, в которой я сегодня ночевала и где хранились сокровища Лоры. «Взгляните-ка сюда», — многозначительно сказала миссис Варрес. Лора, бросив грустный взгляд наверх, удрученно вздохнула. «Вряд ли удастся отдохнуть». «Когда-то я гордилась этим домом», — горько заметила мисс Уорд. «А теперь он напоминает мне тюрьму, куда не хочется возвращаться». «Возможно, вы сами себе ее и создали». Айрин и не думала щадить Лору. Мы вошли в комнату. Сейчас она совсем не казалась такой жутковато мрачной, как накануне. Окна и балконные двери были широко распахнуты навстречу свежему весеннему ветру и солнцу. Посредине стоял Лорин сундук, который она вчера на моих глазах заперла. Сейчас его крышка была откинута, а содержимое небрежно разбросано по всей комнате. Кто-то вытащил нарядные дорогие платья, и теперь они валялись на полу или были небрежно перекинуты через край сундука. Там же очутились и заветные шкатулки, рассыпанные пачки писем, бесценные фотографии, вперемешку со стеклярусом и бусами, когда-то украшавшими туалет актрисы. Хотя Лору потряс кем-то учиненный разгром, падать в обморок и на этот раз она не собиралась. «Какой дьявол здесь резвился!» — негодовала мисс Уорд. «Кто же еще, как не миссис Джейф?» — уверенно ответствовала Айрин. «Я услышала шум внизу и спустилась узнать, что происходит. Дона стояла здесь и с яростью вышвыривала вещи из сундука». Лора подняла голубое платье и встряхнула, бережно расправляя складки. Я стояла немного поодаль, наблюдая за ней. Заметив мой взгляд, она вдруг бросила мне платье. Я одевала его в тот вечер в Стокгольме. Поймав платье, услышала я Лорин мечтательный голос. Господи, кажется, это было 100 лет назад. Посмотри, на нем все еще видны следы дождевых капель. Пятна от воды не проходят. Я его так и не одевала больше ни разу. Я выронила платье из рук, как будто нежная шелковая ткань обожгла руки. Подняв с пола, поспешно перекинула его через спинку стула. Что сказала Дона, когда ты нашла ее здесь? Что она искала? — спросила Лора. Она ответила, что ищет какие-то доказательства, — процедила Айрин. — Доказательства? Чего? Об этом она умолчала. — Я все расскажу Майлсу. Ее поведение становится просто невыносимым. По крайней мере, могла бы сложить все обратно. Это я велела ей все оставить как есть, призналась Айрин. Хотела, чтобы вы сами увидели, что она натворила. Ну что ж, вот я и увидела. А теперь будь добра, здесь все прибери. Хотя в голосе Лоры чувствовалось смятение, она выглядела намного увереннее, чем вчера. «Постараюсь вам помочь», — предложила я Айрин, «чтобы тоже получить сладкую возможность покопаться в моем прошлом», — съязвила Лора. «Если вам так угодно, мисс Орд, не возражаю». Она величественно наклонила голову. «По крайней мере, ты честна со мной. Когда удовлетворишь свое любопытство, приходи наверх, нужно поговорить. Я приду». Итак, мы вернулись к нашей прежней вражде, и это устраивало меня гораздо больше. Лора направилась к двери, но остановилась. Взглянув на портрет, вдруг решительно подошла к нему. «Пожалуйста, переверни портрет», — попросила она меня. «Я хочу взглянуть сама, что с ним случилось». Айрин на всякий случай быстро встала с ней рядом, но Лора казалась вполне спокойной, и я перевернула портрет. На нас, улыбаясь, смотрело прекрасное лицо, и при ярком свете еще безобразнее выглядели разрушительные следы ножниц внизу, на шее и плечах. Я слышала порывистое дыхание Лоры, когда она увидела варварские порезы. Затем, протянув руку, легонько коснулась пустого квадрата, предназначенного для последнего крестика по этой диагонали. «Чей теперь ход, интересно?» — прошептала она тот же вопрос, который раньше задавала себе я. «И кто этот таинственный злодей Икс?» «Но если это сделали вы, кто же, кроме вас, может ответить?» — прозвучал мой прокурорский голос. Ее покидали силы, уверенность таяла на глазах. Она смотрела на портрет с недоумением и болью. «Нет, я не способна на такое преступление. Даже во сне. Айрин, скажи Ли, что я не сделала бы этого». «Конечно, вы на такое не способны, я всегда это знала», — сухо ответила Айрин. «Разрешите помочь вам подняться наверх?» Покачав головой, Лора вновь подошла к сундуку и, глядя на безжалостно разбросанные дорогие ей вещи из прошлого, задумчиво произнесла: «Если бы я играла за нолик, то мне оставалось лишь поставить последний ноль в пустую клетку и окончательно лишить победы крестик. Только боюсь, что все не так просто, как это кажется на первый взгляд. Прошу тебя, Ли, как только закончишь здесь, сразу поднимись ко мне. Я могу прямо сейчас пойти с вами, если хотите». «Нет, Дай мне немного побыть одной. Я хочу подумать, какой смысл в совершенном злодеянии. — Да что об этом долго думать? — взвелась Айрин. — Надо выгнать эту бестию миссис Джейф отсюда, и все. Лора молча повернулась и вышла. Мы прислушались к ее шагам, пока она поднималась наверх. Затем принялись за работу, собирая раскиданные вещи и аккуратно возвращая их в сундук. Я встала на колени, терпеливо складывая рассыпанные письма. Айрин, кипевшая от ярости, непрестанно что-нибудь роняла из рук, и ей приходилось наклоняться по нескольку раз. — Вы уверены, что это сделала миссис Джейф? — вскользь спросила я. — Кто же еще? Я застала ее здесь. Я имею в виду портрет. Руки Айрин, складывавшие в этот момент платье, на мгновение замерли. Вы же сами сказали, что миссис Уорд стояла у портрета вчера ночью, а вскоре вслед за ней появился доктор Флетчер. Да. И она стояла у портрета с ножницами, но ведь кто-то другой мог вложить их в руки Лоры, или она могла поднять ножницы с пола. Скажите, хватило бы времени изрезать картину, пока вы выходили в сад? Пожалуй, если действовать молниеносно. Все-таки не думаю, что это сделала Лора. У нее было слишком мало времени, если даже предположить, что она не спала, а только притворялась. Вы выходили из комнаты только один раз? Я вспомнила. Нет, я ходила мыться в ванную. Пробыла там с полчаса. Когда вернулась, заметила, что кто-то здесь побывал. Окна и дверь в сад были закрыты, а портрет повернут лицом к стене. Это сделала я. Приготовила комнату на ночь. Но это заняло несколько минут, и больше я не возвращалась. Значит, это была миссис Джейф. А что, если взять и спросить ее об этом без обиняков? Айрин усмехнулась. Ясно, что она солжет. Главное в жизни этой неудачницы всем досадить и как можно сильнее. Она ненавидит Лору за то, что на ней женился ее брат. Миссис Джейвс психически неуравновешена, а потому опасна. Но ведь именно она помогла брату выходить Лору тогда, 20 лет назад. Ее брат — доктор. Миссис Джейф просто исполняла то, о чем он просил. Из любви к нему, а не к Лоре. Сейчас все изменилось. Она постарела и озлобилась. Да и бог один знает, зачем поженились миссис Уорд и Майлз Флетчер. Что она подразумевала, говоря о доказательствах? Айрин взяла темно-красное бархатное платье, в котором Лора играла в шепоте, встряхнула и поднесла поближе к свету, внимательно разглядывая. Ей надо было просто расстроить мисс Уорд, вывести ее из себя. Но миссис Джейф переступила дозволенную черту, заговорив об уликах. Я насторожилась, глядя на переливающийся в ее руках красный бархат. «Что вы имеете в виду?» Она, явно колеблясь, молча смотрела на меня. Потом, перекинув платье через руку, прошла к столу, где лежали большие альбомы. Хотя они не были подобраны по годам, как у Рут, Айрин быстро нашла тот, который искала, и села с ним на диван. Полистав, открыла нужную страницу и протянула альбом мне. В нем тоже хранились вырезки из газет, но статьи отличались от прочитанного мною дома. В них говорилось о Майлзе Флетчере и его сестре, о том, где они находились в тот вечер, когда произошло убийство в киностудии. Но хотя заметки по тону были другие, факты оставались теми же. Доктор и его сестра смотрели спектакль в одном из театров Нью-Йорка. У них было неопровержимое алиби. Я посмотрела на Айрин. Я читала об этом и раньше. У вас появились новые соображения? Айрин поджала тонкие губы, видимо, раздосадованные моей настойчивостью. Мне всегда казалось сомнительным их алиби. Я не верила и не верю показаниям миссис Джейф. Но их видели в ту ночь в театре. Там были друзья Флетчеров. Они показали, что доктор с сестрой были на спектакле. Их заметили, когда они выходили из театра. Одна вполне респектабельная леди утверждала, что видела их в театре во время спектакля. «Пациентка доктора Флетчера», — отмахнулась Айрин. «Это не значит, что она могла солгать перед присяжными. Почему вы так подозрительны?» «Мисс Уорд задавала мне похожий вопрос. Когда мы с ней встретились, она часто вспоминала о той страшной ночи. Снова и снова, как будто ставила одну и ту же заезженную пластинку. Как это произошло? Кто был в ту ночь на студии?» «Она тоже думает, что Майлза не было в ночь убийства в театре». Айрин молча взяла альбом из моих рук, захлопнула и положила на место. «Я забыла, что вы журналистка», — зло обронила она. «Зачем я говорю с вами о прошлом Лоры и Майлза? Это темная страница в жизни мисс Уорд не подлежит опубликованию. Но ведь я еще и дочь Лоры. Не забывайте, Айрин». Она подошла ко мне вплотную. Темные глаза заглянули прямо в мои. «Но дочь не из любящих, верно?» «Как я могу ее любить?» Мои руки бессильно упали на колени. «Что она сделала, чтобы заслужить любовь отвергнутой дочери?» «Вы спросили меня о миссис Джейвс. Я назвала вам причину, объясняющую упорные поиски этой особой улик и доказательств виновности Лоры. Это все. Вопрос закрыт». «Но ведь теперь, когда прошло столько лет, события той ночи давно потеряли свою остроту. Прошлое никогда не перестанет быть важным для мисс Уорд. Оно тянется за ней, как шлейф. И правда о той ночи может либо погубить, либо освободить Лору, и она никогда не прекратит искать ее». Как странно это звучит. Погубить, освободить? Разве это возможно спустя многие годы, целую вечность? Айрин пожала плечами и вернулась к раскрытому сундуку, все еще держа в руках красное платье. «Мне кажется, Лору угнетает чувство вины. Она не перестает себя корить за случившееся той ночью. Возможно, двое мужчин подрались из-за нее». Айрин показала рукой на изрезанный портрет. «Ее дикие поступки вызваны все тем же чувством вины. Может быть, она пытается себя наказать подобным чудовищным образом?» «Как давно портрет перевернут к стене лицом и почему?» «С тех пор, как она вышла замуж. Ей казалось, что муж разлюбит ее, увидев, как она изменилась и постарела. Однажды ночью он нашел ее перед этим портретом, плачущей, и сам перевернул. Ну, я так и оставила. Айрин помолчала. Иногда я боюсь, что она придумает для себя какое-нибудь новое ужасное наказание. Вот почему я доверилась мистеру Торренсену и согласилась уговорить Лору пригласить вас. Не спорю. В каких-то случаях вы действуете на нее благотворно. Но бывает и наоборот. Понимаю, у вас были свои личные мотивы, заставившие приехать в Норвегию и добиться приема в этом доме.